Глава 20. К моменту, когда мы входим в зал, вдовствующая Хёрди Синя уже находится на месте. Против ожидания, с ней нет сопровождающих, да и форма одежды непривычная. Брючный костюм, запачканный кровью. Заметив болтающийся на поясе револьвер, удивляюсь еще сильнее. А сама женщина уже начинает говорить. Зал заполняет пропитанный яростью голос. «Эта рыцарева шлюха предала всех. Решила, что сможет со всем справиться сама. Раскинула ноги перед плащом и начала отдавать безумные приказы». На момент замолкает, и Кан с легкой долей интереса спрашивает. «Раскинула ноги? Это фигурально или...» Лезла, поморщившись, взмахивает рукой. «У этого старого выродка уже давно стоит только на заговоры и тайны. Нет, она просто продалась ему с потрохами, целиком и полностью». Показав рукой на одно из кресел, озвучиваю предложение. «Расскажите все по порядку. Что именно произошло и почему Морна решила так поступить?» Чуть помедлив, Хёрди Синя опускается в кресло и, дождавшись, пока мы тоже займем места, начинает говорить. «Все началось с ночного визита. Мой человек наблюдал за прибывшим гостем, но не смог ничего узнать. Слишком плотная магическая защита, а выйти на визуальный контакт у него не вышло. Я, конечно, приняла определенные меры, но решила, что это кто-то из Хёрдисов или герцогов, за что жестко поплатилась. Утром они начали действовать, не только солдаты 5-го корпуса. С ними были маги, сильные ублюдки, работавшие со связками, о которых я даже не слышала». На секунду замолчав, продолжает. «Мою охрану смели за считанные секунды. Сначала сработали защитные артефакты, и это затормозило атакующих, дав мне возможность проснуться. А потом я напомнила им, почему меня называют Лезлой Кровавой». Хёрди Синя хищно улыбается. «Трое этих ублюдков отправились на тот свет. Как минимум двое навсегда. Я растерла их кристаллы разума в порошок. Одно дело зазубрить комбинации, и совсем другое — иметь за плечами сотни лет боевого опыта. Эти сосунки получили по полной». Женщина снова останавливается, и я уточняю. «Но потом вы бежали?» Так кривит лицо. «А ты чего хотел? Чтобы я осталась и погибла, пытаясь добраться до палача? Герои — это те, кто выжили в мясорубке, вовремя отступив, а не те, кто кинулся, сломя голову, в битву и погиб». Теперь вопрос озвучивает Айрин. «Вы что-то слышали о моем отце?» Бабушка Канса печально качает головой. «Кроме того, что его не смогли взять на рабочем месте, ничего. Вот канцлер оказался у себя в кабинете и решил, что просто так сдаваться не стоит. Его прикончили вместе с телохранителем и камердинером. Это все, что удалось выжить при экспресс-допросе одного из офицеров Морны». Решаю уточнить еще один момент. «А остальные министры? Генеральный штаб? Мой департамент, который я организовал?» Лезла усмехается. «Никто из тех, кто сейчас называется министрами, не имеет политического веса. У канцлера была репутация, связи с аристократией и промышленниками, определенный вес в глазах императорской бюрократии. Он был реальной фигурой, а не болванчиком. По сути, кроме него на что-то мог повлиять только командующий 5-го корпуса и герцоги. Но первый беззаветно предан Морне, а вторые связаны присягой». Виконтесса хмыкает. «Охра и без присяги не отказался бы пустить кровь. Долбанный рицаров ублюдок!» Тут я с ней согласен. Но Хёрди Синя пока ответила далеко не на все вопросы. Вопросительно смотрю на нее. И женщина со вздохом продолжает. «Генеральный штаб заняли солдаты Морны. Что и как дальше, не знаю. Но думаю, что офицеров как минимум арестовали. В худшем случае, всех перебили. А твой департамент... Капитан Снар и еще десяток военных мертвы. Они попробовали сопротивляться и занять оборону в крыле дворца. Остальные теперь служат только Морне. Как мне кажется, информация о том, что уничтожение мутантов делало ее рук, это их работа. Как и воззвание по поводу объявления тебя вне закона». Теперь настает моя очередь вздыхать. Бывшая соправительница действительно слетела с катушек. За одно утро лишилась пары надежных опор и уничтожила почти все институты власти, на которые могла опереться в будущем. «Что ей пообещала Айвенда?» Задавший вопрос Танфой мрачно смотрит на свою родственницу, а та недовольно фыркает. «Откуда я могу это знать? Предполагаю, что свою поддержку и помощь в восстановлении власти над империей. Обстоятельства сейчас почти идеальные, люди напуганы. Да и все понимают, что без объединения сил южанам не победить». Мрачно хмыкнув, добавляю. «Да и у объединенной армии это, скорее всего, не получится. Они же точно использовали осколок артефакта Рена, чтобы уничтожить войска около границы. Сколько войск ни собери, их все равно раздавят». На мгновение замолчав, вспоминаю о пятом осколке. Тескан пробовал выйти на связь. Что с ним? Висящий около стены призрак после этого вопроса тоже присоединяется к разговору. «Этого пройдоху просто так не взять. Даже если его убили, уверен, артефакт цел». Покосившись на Икра, которого кроме меня никто не слышит, киваю ему и перевожу взгляд на Лезло. Та тоже бросает взгляд в то место, где находится призрак мага, и начинает отвечать. «От профессора не было никакой информации. Либо он мертв, либо по какой-то причине не может выйти на связь. Последнюю попытку я предприняла, когда оказалась рядом с вашим городом». Чуть помедлив, сама задает вопрос. «Давайте вернемся к нашим планам. У вас ведь уже есть идеи?» Переглянувшись с остальными, уточняю. «Вы хотите присоединиться к нам?» Вдовствующая Хёрди синехищно улыбается. «А на твой взгляд, у меня есть иные варианты?» «Морна все-таки сорвалась. В столице палач и его люди. Ты — единственный кандидат на престол, который все еще жив. Плюс у вас есть 4 осколка артефакта Схеса, что дает определенные возможности. Со мной ваши шансы несколько вырастут. И когда-нибудь мы вернемся в Схердос, щедро проливая кровь тех, кто на нас охотился. После чего найдем Айвенда, и я устрою ему 100 лет непрекращающейся боли. Гхархова тварь будет умолять меня о смерти». На последних фразах лицо женщины меняется. В какой-то момент мне кажется, что еще чуть-чуть, и она бросится крушить мебель. Правда, потом бабушка Канца быстро берет себя в руки. «Дом Танфоев с вами. Мой сын пока не ответил на предложение Морны и будет тянуть до последнего. Он не хочет подставлять рот под удар слишком рано. Но как только он получит от меня отмашку, все наши солдаты ударят по этой шлюхе». После короткого размышления излагаю ей план наших действий, и Херди Сини ненадолго задумывается. В конце концов озвучивает свое мнение. «Скрытие хранилища палача — хороший ход. Только вот откуда в вас столько уверенности, что это получится? Там наверняка стоит что-то запредельно мощное. А что касается ваших предположений по поводу армии, Айвенда может просто стереть весь город с лица земли». Откинувшись в кресле, пару секунд обдумываю ее слова. «У нас есть Байс, готовый на все ради спасения жизни. Думаю, он сможет просветить нас по поводу защиты хранилища. Насчет города — мысль резонная. Но как еще укрыть войска?» Несколько мгновений Лезло молчит, а потом несколько разочарованно признается. «Если честно, не представляю. В любом из вариантов ваши люди рискуют. Но вы правы в одном. Если убраться от армии подальше, то Айвенда, скорее всего, предпочтет решать вопросы, отталкиваясь от их важности. Оставшиеся здесь маги, которые слегка разбираются в магии призыва, тоже представляют для него угрозу. Но по сравнению с вами, она совсем крохотная. К тому же, не думаю, что уничтожение армии после вашей гибели станет для него проблемой». Айрин задумчиво добавляет. «Я все еще не понимаю, зачем палач бросил в бой южан? Да еще с осколком артефакта Схеса. Кирн прав, имперская армия не справится с таким противником. Даже его маги будут бесполезны». Женщина неопределенно хмыкает. «У Айвенда могут быть свои резоны. Думаю, он пообещал Морне разобраться с южными армиями, остановив их. Вопрос только в том, как. Но это мы и так узнаем в самое ближайшее время. А теперь, мне кажется, пора заняться дирижаблями. Я заложу базу, а вы при помощи Эйкера сделаете все остальное». Спустя 15 минут мы уже осматриваем воздушные аппараты. В итоге выбираем два самых скоростных дирижабля, каждый из которых может взять на борт до 100 человек в качестве пассажиров. Вдовствующий Хёрдисинь работает с техникой на первом этапе, усиливая двигатели, сам корпус и оболочку. А потом за дело беремся мы, действуя по нотным связкам, продиктованным Эйкером, делая то же самое, но уже используя части артефакта Схесса. Было бы куда проще доверить один из них Лезли, но она ограничена в своих действиях договором между Хёницем и Империей. Те комбинации, что задействуем мы, для нее недоступны. Правда, солидную часть работы все равно приходится оставить на потом, когда мы уже поднимаемся в воздух. Как выясняется, куда быстрее и проще отработать нотные комбинации воздушного щита, чем создавать артефакт, который будет делать то же самое, без твоего участия. Да, кому-то из нас придется постоянно держать связку активной. Но альтернатива — потратить еще от 5 до 10 часов на создание нужного нам инструмента, что по понятным причинам не является привлекательным вариантом. Закончив с дирижаблями, занимаемся подбором тех, кто отправится с нами. Само собой, с нами летят телохранители и Фостон с его тройкой бойцов. Плюсом к этому решаю взять 2 роты призванных из числа ветеранов, что были в составе армии еще во время похода по болотам. Возглавить их рвется сам Рахар, которому не сильно нравится идея остаться в городе и ждать, пока мы будем рисковать своими жизнями. С трудом удается убедить крылатого солдата, что его задача не менее важна и, возможно, в чем-то даже сложнее, чем наша. В итоге этот сводный отряд возглавляет Айлос, тот самый призванный, что появился в Хельгине во время боя с драконом и оказался тем, кого когда-то давно отправил назад дед Снесса Оттефера. Несмотря на его опыт и желание сразу занять хорошую должность, тогда мы определили этого парня в рядовые. За время, пока армия маршировала через половину империи, он сумел дослужиться до ротного командира и получить звание лейтенанта. По словам Рахара, чувство собственного превосходства у него все еще может зашкаливать, но проблем из-за этого не возникает. Приказы исполняются в точности, попыток саботажа замечено не было. Плюс в процессе парень, похоже, осознал, что именно происходит в империи. И наша война стала для него не просто выполнением контракта, как и для солидного числа его соплеменников. Отдельно проговариваем ситуацию с подгорными. Кольд решает отправиться с нами лично, прихватив 10 лучших бойцов и магов из числа своих соплеменников. Время до вечера тянется медленно. Каждую минуту ожидаю, что город снова атакуют или поступят какие-то новости о ситуации в Норкруме, но пока тишина. Да, в газеты одна за другой летят телеграммы, но ничего критично важного там нет. В основном информация о продвижении войск южан и занятии ими населенных пунктов. Единственное, что имеется там ценного — данные об армии противника. Как выясняется, королевства неплохо подготовились к войне. Не меньше 20% войск — мобильные части, перемещающиеся на разноформатных конструкциях, от химер до транспортных механоидов. За счет этого обеспечивается крайне высокая скорость их наступления. Прошла всего половина дня, а они уже вышли к центрам 2 приграничных провинций, один из которых, по неподтвержденным данным, открыл свои ворота. По словам Эйкера, такое количество транспорта можно объяснить только длительной подготовкой к боевым действиям. Судя по всему, южане накапливали ресурсы на протяжении десятилетий и теперь бросили их в бой. С военной точки зрения это означает невозможность быстро восполнить потери в технике. Каждое кровопролитное сражение будет сокращать ударные силы их объединенной армии. Впрочем, пока сопротивления эти парни практически не встречают, быстро продвигаясь дальше. И если палач действительно собирается в какой-то момент остановить их, то, думаю, это должно произойти в ближайшее время. Иначе противник отхватит себе всю южную часть империи, а потом доберется и до Схердоса. С их нынешними темпами до этого момента осталось не так долго, может, 5-7 дней. Это если исключить возможность переброски войск по воздуху. Драконов-южан пока никто не видел. При этом они точно должны быть. И если отталкиваться от числа созданных конструктов, скорее всего, крылатых боевых зверей тоже немало. Рано или поздно они должны объявиться на линии фронта. Когда на улице темнеет, готовимся к отправке. Настроение не самое лучшее. Со стороны все это выглядит наверняка, как будто мы бросаем армию, столкнувшись с опасностью. Сознание прекрасно понимает, что это лучший выход, но какая-то его часть твердит, что надо остаться с войсками и, возможно, развернуть наступление на Схердос. Так что на борт дирижабля поднимаюсь в достаточно депрессивном настроении. Когда поднимаемся на нужную высоту и удаляемся от города, запускаю нотную комбинацию щита. Перед нашим воздушным судном появляется мощная преграда, которая расталкивает воздух, снижая сопротивление атмосферы практически до нуля. Перед этим обрабатываю двигатель, выводя его на максимальную мощность. А одновременно с защитой обеспечиваю дополнительное давление на кормовую часть. Тут приходится работать аккуратно. По сути, это сразу два заклинания. Одно создает защитную оболочку вокруг дирижабля, формируя ее из воздуха. А второе создает давление на этот самый защитный барьер. Можно было бы воздействовать напрямую на аппарат, но в таком случае риск его разрушения был бы куда выше, чем в данном случае. На втором дирижабле тем же самым занимается Канс. А роль связных играют Айрин и Лезла. Виконтесса летит со мной, а Хёрди Синя со своим внуком. Пока занимаюсь разгоном, вдруг понимаю, что она ничего не сказала о своем помощнике. Хотя, возможно, он был в числе убитых охранников. В конце концов, он пусть и был неплохим бойцом, но, думаю, против людей плача шансов у него было немного. Помимо роты призванных, телохранителей и крохотного отряда лейб-гвардии, на борту еще присутствует Байс. В связанном и вырубленном виде. Целитель, работавший с ним, наотрез отказался лететь вместе с нами. Но зато выложил несколько нотных комбинаций, которые могут нам пригодиться. От залечивания простых физических ранений до заклинаний, которые вводят объект в сон, либо возвращают его в бодрое состояние. Теперь мы и сами можем управляться с пленным. Ключевой момент — не допустить серьезных увечий при допросе. В таком состоянии комбинации могут и не помочь. Конечно, еще остается Лезла, которая вроде бы искренне хочет разобраться с Морной и стоящим за ней палачом. Но женщину я пока в свои расчеты не включаю. Не уверен на 100%, что она останется с нами и пойдет до конца в случае серьезной опасности. Ночь проходит скучно. Я выступаю в качестве проводника энергии осколка, поддерживая обе комбинации в активном состоянии. Как выясняется, это не так сложно, когда у тебя есть мощный источник энергии. Через пару часов практики у меня даже получается отвлекаться на какие-то простейшие вещи. Например, выпить сорка или перекусить. К моменту, когда темнота за иллюминаторами начинает рассеиваться, а струны уже устают от сильной нагрузки, слышу голос Айрин, вернувшийся в кают-компанию из кабины. «Мы прибыли. Столица княжества совсем рядом. Они поднимают на перехват драконов».